Секрет номер 4. Проблема сознания. Поскольку мы используем знакомые слова для обозначения малознакомых идей, давайте посмотрим, удастся ли нам немного разъяснить некоторые понятия, особенно в тех случаях, когда они касаются лично вас. Мне все равно, что вы думаете о себе. Вы можете считать себя выдающимся интеллектуалом, безнадежно глупым, чрезмерно худым или слишком толстым. Вы можете быть активистом или пацифистом, обычным офисным работником или руководителем, домохозяйкой или деловой женщиной, общительным, дружелюбным, душой компании или робким и застенчивым молчуном. Вы можете быть наркоманом, алкоголиком, лжецом, паникером, обманщиком или невротиком. Вы можете без конца пребывать в депрессии, боясь всех и всего. Вы можете ненавидеть погоду, собак, котов, упражнения, пчел, дорожные пробки или шпинат. Но ничего из перечисленного выше не описывает вас как личность. Все это описывает лишь то, что вы делаете, или действия, которые вы предпринимаете. Если вы отождествляете себя исключительно со своими действиями, вы ошибочно судите о себе. Вы ограничиваете и даже отвергаете себя, не пытаясь найти оправдывающих обстоятельств. Неуверенность в себе является проблемой, связанной с сознанием. Как только вы осознаете истину о себе, вы сможете понять, почему вы такой, какой есть, и, что самое главное, научиться любить и принимать себя. Сознание можно определить как ясность, с которой вы сознательно и бессознательно воспринимаете и понимаете все, оказывающее влияние на вашу жизнь. Оно представляет собой совокупность жизненных впечатлений, опыта, знаний, интеллекта, интуиции, инстинктов и всего, что вы ощущаете пятью чувствами. Теперешний уровень сознания влияет на ваше настроение, отношения, эмоциональные реакции, предрассудки, привычки, желания, тревоги, страхи, устремления и цели. Самое главное, оно отражает ваше ощущение собственной значимости. Другими словами, ваше отношение к себе. Сознание определяет ваше представление о реальности. Разум подобен фотоаппарату, который запечатлевает события жизни. Именно вы решаете, какие образы сохранить на пленке, они и составляют ваше сознание. Фотоаппарат может запечатлеть негативные качества других людей или ваши собственные недостатки, безнадежность или отчаяние. Вы можете смотреть телевизор, читать газеты или зациклиться на прочих источниках информации, рассказывающих о трагедиях, болезнях и бедности. Все фиксируется вашим разумом. Вы фокусируетесь и накапливаете фото, пока не начинаете воспринимать эти образы как реальность, ведь у вас есть фотографии, которые могут все подтвердить. Проблема в том, что правда и реальность не обязательно совпадают. Если разум принимает ложные представления, ценности и убеждения о себе и других, осознание будет ошибочным. Несмотря на то, что вы действуете, руководствуясь неправильной точкой зрения, она будет казаться истинной, и вы усвоите модели поведения, призванные ее оправдать. Это возвращает нас к первой главе. Каждое принятое решение и совершенное действие основывается на теперешнем уровне сознания.